Необходимо восстановить их путь, узнать, кто их забрал, описание, приметы, и только вякни мне про Дианей. Так мы можем продолжить, пока мать не позвонила своему мужу, и он не настучал твоему начальству? Кивает, противопоставить нечего. То, что мы смогли добраться до малышки, уже большая удача. Возвращаемся в палату. Вот какой дядька. Так куда вы с няней пошли после мороженки? В парк с березками. На горках покататься. Мы играли. А потом... Вика замолчала, опуская глаза. Я не помню. Испуганный взгляд, виноватый. Там были чудовища. Ника плакала, я тоже плакала. Потом я осталась одна и увидела вас. Можно взять тебя за руку? Улыбаюсь я, протягивая ладонь. Девчушка вкладывает ручку, но не смотрит. Страх, ужас, который она пережила, глубоко засел в подсознании. «Тебе больше ничего не угрожает, все хорошо. Мама и папа тебя защитят, ты же знаешь, что они самые настоящие супергерои». «Она рисует всякое», — вздыхает Елизавета, протягивая детский альбом. «Может, это вам поможет?» Психолог говорит, что так она выражает свои эмоции, образами чудовищ. Не знаю, что и думать. «У тебя талант!» Жуткие картинки в темных цветах. Сразу не разберешь. Среди всего этого ужаса попадается женщина с оранжевыми волосами в окружении монстров. Мать светлорусая. Дети обычно выбирают желтый карандаш, значит, не она. «Викусь, а эта тетя кто?» «Олеся», — уверенно отвечает ребенок. Елизавета Максимовна руками разводит, не узнает. «Ты знаешь эту тетеньку? Она художница». «Доченька, откуда ты ее знаешь?» — настороженно спрашивает женщина. «Она с папой Ники дружит, они обнимались», — заявляет девчушка. «Вы что-то об этом знали?» — уточняет Афанасьев у матери. Но Елизавета молча головой качает, к телефону тянется. «Вика, почему ты нарисовала Олесю среди чудовищ?» — спрашиваю я. Сейчас это намного важнее чужих отношений. Молчит, губы закусила. «Олеся тоже была там? Ты ее видела рядом с этими чудовищами?» Кивает. И этот едва заметный кивок играет главную роль. Теперь у нас есть не просто зацепка, а реальная возможность. Следак незамедлительно достает телефон, набирая своих. «Это Афанасьев. Кириллова в участок, срочно!» Хмуро говорит, нервы сдают. «Какого к черту подполковника? Отца пропавшей девочки приведите, мы уже выезжаем!» Звонок сбрасывает к растерянной женщине, поворачивается. «Елизавета Максимовна, мы вам очень благодарны. Можно забрать альбом?» «Разумеется, если маленькая принцесса не против», — интересуюсь у девчушки. «Не против». От ее ответа мало бы что зависело, но не хочется нанести очередную травму и без того натерпевшейся малышке. «Спасибо за помощь, Вика. С меня мороженое с бананом и шоколадом». Глава 13. Сами себе враги. Кириллов-младший нервно затянулся сигаретой, постукивая костяшками по столу. 20 минут впустую. Бумажная волокита. Еще 10 отрицания, сомнения и, наконец, долгожданное признание. Быстро сдался, не смог тянуть. Когда речь заходит о собственном ребенке, человек готов жертвовать всем, что у него есть. «Валерий Петрович», — вздыхает Афанасьев, сверля взглядом собеседника, сидящего напротив. «Мне нужны фамилия, имя, отчество, адрес проживания и контактные данные девушки по имени Олеся». «Да не знаю я, это была глупая ошибка, интрижка на стороне. Мы встречались пару раз. Одинцова, кажется, студентка. Это был просто секс, после я ни разу с ней не связывался. Для чего ей похищать моего ребенка? Ради денег? Тогда почему до сих пор нет требования о выкупе?» «В этом нам и предстоит разобраться. Начнем с того, при каких обстоятельствах вы познакомились». «В парке. Она делала аквагрим девочкам, подрабатывала после учебы. Я о ней ничего не знаю. Просто красивая девушка, молоденькая, без комплексов», — отвечает нервно. «Можно понять, не хочет семью терять. Оступился, такое бывает, но эта ошибка стоила слишком дорого. Да она сама на меня повесилась. Кто проявлял инициативу при знакомстве? Следак хорош, здесь он свою работу знает, важный вопрос, нужный. О многом заставляет задуматься. Да никто не проявлял, случайное знакомство. Она рисовала мордочки детям. Виделись пару раз на площадке, когда я гулял с девчонками. Мы просто болтали, она попросила мой номер, а я идиот дал. Красивая девчонка, бес попутал. Что было дальше? Беспристрастно уточняет Афанасьев. На лице не эмоции, но по взгляду вижу, осуждает. Она мне написала через пару дней, предложила встретиться, фотки топлес отправила. Я, как мальчишка, повелся, встретились в гостинице, переспали. Это была просто глупая ошибка. Я люблю свою жену, после этого мы не виделись, хмурится мужчина, перебирая события в голове. Еще я дал ей денег, для меня небольшая сумма, 100 тысяч, но для студентки год подработки. «Думаете, она похитила мою дочь из-за этого?» «Дело может быть не только в деньгах. Ревность, месть, обида. Я правильно понимаю, что именно вы закончили отношения, предложив взамен некую денежную сумму?» «Она пыталась возразить, противопоставить доводы, удержать вас?» «Нет, ее устраивал такой расклад, да и о каких отношениях может идти речь? Это была интрижка на одну ночь, просто секс, ничего больше». Он гневно поднимается, кулаки сжал. «Голыми руками придушу эту суку, если с моей девочкой что-то случится». «Вы всегда платите за секс, не сдерживаюсь я». Афанасьев нервничает, велел сидеть смирно да помалкивать, совсем не знает он психов. «У нас что на уме, то и на языке. Вы молоды, успешны, при деньгах, проблем с сексом быть не должно. Так что вы купили?» У вас одна из разновидностей девиации в сексе? Девушка была девственницей или любите пожестче? Может, вам нравится, когда кто-то смотрит? Что, простите? Опешил Кириллов-младший. Глаза в 3 копейки, так и хочет в морду дать. Воспитание не позволяет. Что за бред он несет? Роман Михайлович, я здесь добровольно. Если ваш сотрудник продолжит в том же тоне... «Вы здесь, потому что похитили вашу дочь, и с каждым днем у девочки все меньше времени, так что сядьте на место и отвечайте на вопросы». Сам от себя не ожидая, выдаю я. «Обалдеть! Может, мне детективное агентство открыть, когда из психушки выйду? Опыт ведения допроса уже имеется, да и отец Ники послушно опускается на стул». «Так за что вы заплатили?» «Бросьте, никто не даст сотку за ночь со среднестатистической студенткой». «Элитные эскортницы дешевле стоят», —